Пифия, прорицательница, говорившая, как верили греки, от имени бога Аполлона, ответила, что мудрее Сократа никого нет. Сократ узнал об этом и весьма удивился, потому что я сам, конечно, немало не считаю себя мудрецом, и решил сам проверить речение оракула, понять, в чем же его истинный смысл. Пошел он к известному государственному деятелю Афин, слывшему очень мудрым. Но когда побеседовал Сократ с ним, то ясно увидел, что этот человек только кажется мудрым и окружающим, и, главное, самому себе. Сократ попробовал было показать этому человеку, что он заблуждается, считая себя мудрецом, но труд этот оказался неблагодарным. Сократ заслужил лишь ненависть государственного деятеля и его почитателей. Визит этот, однако, кое-что прояснил. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собой, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего хорошего и дельного не знаем, но он, не зная, воображает, будто что-то знает, а я, если уж не знаю, то и не воображаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он». Платон, сочинение, том 1, страница 88. Затем пошел Сократ к другим людям, которые казались мудрее первого, но с ним произошло то же самое. Был он у политиков, философов, у поэтов и у ремесленников. Каждый из них в своем деле был искусен, но беда их состояла в том, что они считали себя мудрецами, так же и во всем прочем. «И клянусь собакой Афиняне, должен вам сказать правду. Я вынес вот такое впечатление. Те, кто пользуются самой большой славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию Бога, чуть ли не лишенными всякого разума». Платон, сочинение, страницы 88-89. С тех пор стал Сократ бродить по всему свету, испытывая людей на мудрость. И так как в вознаграждение за это получил он не почести и деньги, а ненависть и наветы уличенных глупцов, то дошел Сократ, по его собственным словам, до крайней бедности. Испытывая других на мудрость, Сократ сам отнюдь не претендует на звание мудреца. Оно, по его мнению, приличествует Богу. Напротив, он считает себя мудрее других именно потому, что не является обладателем и жрецом вечной абсолютной истины. Если человек самодовольно полагает, что на все он знает готовые ответы, то такой человек для философии погибший. Ему незачем ломать голову в поисках наиболее верных понятий, незачем двигаться дальше по бесконечным лабиринтам мысли. Он почиет на лаврах истины, которые на поверку оказываются собранием самых убогих, плоских представлений обывательской премудрости. Так почитающий себя мудрецом оказывается всего лишь премудрым пескарем. Если же человек говорит «я знаю, что я ничего не знаю», это уже много. Такая позиция не дает покоя, она толкает в путь, она заставляет пускаться на поиски. «Я не знаю», значит, «я хочу знать», значит, «я не принимаю на веру освященные традиции догмы». Решения мудрецов, как бы они ни были авторитетны, не мое знание, не мною добытое и пережитое. Знать, что говорят другие, значит обладать памятью, но не умом. Я должен сам пуститься на поиски истины, должен не сидеть на плечах идущих, а быть в пути. И если я в пути, значит истина со мной, хотя и всегда впереди меня. Примерно так можно расшифровать смысл позиции Сократа, и это действительно исходный пункт философского отношения к миру. «Я ничего не знаю, Это значит, что как бы далеко я ни продвинулся в одиссеях мысли, я не успокаиваюсь на достигнутом, не обманываю себя иллюзией, что поймал жар-птицу истины.